После долгих мучений мы прибыли в Катву. Другое название Катвы – Кантака. Это название этому городу дала Шачи Деви. Кантака значит «заноза». Кантака значит «острая боль». И вы сами видели, что добраться сюда нелегко. Шри Чайтанья Махапрабху пришел сюда в месяц Маг. Макра Санкранти, 15 января, он ушел из дома. 45 километров отделяет это место от Майяпура. Он прошел это расстояние пешком, переплыв через Гангу, чтобы принять здесь, в этом месте, от Кешава Бхарати саньясу. У нас не так много времени, чтобы останавливаться на всех деталях этого события, поэтому я постараюсь изложить самое главное. Хотя даже для того, чтобы изложить самое главное, понадобится какое-то время. Я сразу хочу вас предупредить о нашем расписании. После этого мы вернемся в автобус и сядем, и поедем в небольшой храм, который содержит преданные намахаты, где для нас приготовлен прасад. К сожалению, они не смогли сделать тент для всех нас, поэтому под крышей смогут поместиться только 50 человек, все остальные должны будут сидеть на солнце. У меня очень большая просьба для всех существ, оказавшихся в телах мужского пола, уступить место под крышей для других видов жизни. И сидеть под солнцем. В конце концов, мы с вами размышляем над лилой принятия саньясы. Саньяса значит отречение. Отречение значит аскеза. Отречение значит отказ от каких-то удовольствий. Поэтому очень большая просьба принять небольшую аскезу ко всем остальным аскезам, которые вы уже приняли вскоре после этого. Когда вы заходили сюда, справа был кеши самадхи, где волосы Господа Чайтаньи сложены в самадхи. А, соответственно, слева находилось дерево, находится дерево, под которым цирюльник Маду обревал Господа Чайтанью. Где-то тут же находится самадхи этого Маду. Господь Чайтанья, как я уже рассказывал, пообещал ему, что он вернется прямиком на Вайкунтху. Но сам Маду в момент этой церемонии дал обет: больше я не притронусь к волосам ни одного человека. С тех пор он стал продавцом сладостей. Он делал сладости и продавал их для всех остальных. И при этом сладости эти были перемешаны с его слезами, потому что он не мог успокоиться от того, что он совершил это страшное преступление. На самом деле, когда Господь Чайтанья пришел сюда для того, чтобы принять саньясу, весь город грозил разобрать по кирпичику ашрам Кешава Бхарати. Пока Господь Чайтанья шел под узким улочком этого города, женщины выглядывали с балконов, и они видели его, они не могли поверить своим глазам. И молва разнеслась, что этот человек пришел для того, чтобы отречься от мира и принять саньясу. Вот собралось огромное количество, огромная толпа женщин. И все они говорили: если этот Кешава Бхарати осмелится дать ему саньясу, мы не позволим, чтобы он оставался здесь. Мы растопчем его. Женщины плакали, женщины рвали на себе волосы. Мужчины, вслед за женщинами, делали то же самое. Никто не мог оставаться равнодушным. Собралась огромная толпа, все кричали, возмущались. Но прежде чем я продолжу описание самой церемонии, мы должны вернуться к самому началу. Почему Господь Чайтанья захотел принять саньясу? Наверняка многие из вас знают истории, которая привела к этому. Однажды, после того, как он вернулся из Гаи, получив посвящение от Ишвара Пури, и вместе с этим посвящением и с этой мантрой, претерпев полную трансформацию в сердце, превратившись из логика, который донимал всех просьбами вступить в дебаты с ним, чтобы быть полностью разбитым, он вдруг превратился в вайшнава, который целыми днями плакал, который целыми днями танцевал и пел. И люди почитали за величайшее счастье увидеть хотя бы краем глаза, как Махапрабху, Гауранга Махапрабху танцует и поет. Вся надия была затоплена его любовью. Никто не мог понять, что происходит, что творится в сердцах людей. Просто один взгляд, брошенный на него, сводил людей с ума. И однажды, находясь в этом состоянии, он повторял «Гопи, гопи, гопи, гопи». И при этом сам он был во Вриндаване. И сам он был обычным жителем Вриндавана, и в этом состоянии он взывал к пастушкам Вриндавана. И какой-то из его учеников, браманов, подошел к нему и постучал его по плечу. И сказал: «Эй, Нимай, какой смысл кричать «Гопи, гопи, гопи»? Что нужно кричать? Что нужно повторять? Кришна, Кришна, Кришна! Какой смысл повторять «Гопи, гопи, гопи»? Во всех ведах от начала до конца говорится, что нужно повторять имя Вишну. Кришна, Кришна, Кришна! Какой смысл?» Хороший совет он дал. Если вам дали такой совет, что бы вы сказали? Спасибо. Так. Мы знаем, Чайтанья Махапрабху пришел для того, чтобы принести для всех это имя Кришна, Кришна, Кришна. Но сам он повторял: «Гопи, гопи, гопи». И когда этот браман посоветовал ему, то он имел в виду очень простую вещь. Он имел в виду, какой смысл повторять «Гопи»? В Ведах говорится, если будешь повторять «Кришна», то ты обретешь что? Что можно обрести, если повторять «Кришна»? Сначала что нужно обрести? Бхукти, чувственное наслаждение, мукти. Он говорит: «Веда говорится, повторяй. Столько всего придет к тебе в результате этого. Богатство придет, процветание придет, все грехи уйдут. В конце концов ты освободишься от всех страданий. Повтори Кришна, Кришна, Кришна». Но Чайтанья Махапрабху не хотел повторять ни бхукти нам, ни мукти нам. Он хотел повторять только шуда нам или према нам. И когда ему дали этот совет, он разгневался. Он закричал: «Кришна! Кто произнес слово это? Кто такой Кришна? Кришна, он Бали предался ему. Бали наклонил голову и сказал: поставь стопы на мою голову». Он связал его и отправил его в ад. Шурпанакха пришла и сказала: какой ты красивый, что он с ней сделал за это? Отрезал ей уши и нос. И ты хочешь, чтобы я повторял Кришна, Кришна, Кришна? Не повторяй при мне этого имени. Кришна – вор. Харе Кришна. Чайтанья Махапрабху, находясь в этом состоянии гопи, Вриндавана, покинутых Кришной, почувствовал, как его оскорбили, и он схватил палку. И с этой палкой он погнался за браманом. И браман стал убегать, потому что он видел, что если я не убегу, то мне не поздоровится. Так. А снимаем, шутки были плохи. Он был 2-метрового роста. Так теперь, даже если посмотреть на современных браманов, они все гораздо меньше. Так, в то время они тоже были меньше. Так, когда этот Нимай гнался за ним, тот еле-еле убежал. Он прибежал к другим браманам, другим студентам и стал жаловаться, что этот Нимай себе позволяет. Я с трудом спас свою жизнь, с трудом унес ноги. Он хотел меня убить на месте. И, соответственно, его друзья, они стали сочувствовать ему. Как обычно люди сочувствуют в этом мире. Люди, когда кто-то кого-то ругает, то всегда можно найти сочувствие в сердцах других людей. Если прийти к другому и сказать, этот плохой, то все вам будут сочувствовать. И говорят, да-да, как ты понял, он плохой. Они стали точно таким же образом ему сочувствовать. И говорят, что он о себе возомнил? Он пошел в Гаю, он вернулся сюда, и он думает, что он Махабхагаватой стал. Ну, конечно, знаем мы его. Мы с ним вместе росли. И мы знаем не меньше его, мы санскрит знаем, он санскрит знает. Он думает, что он Махабхагавата, а мы кто? Мы непонятно кто. И он думает, что у него есть право нас наказывать. И между собой они разговаривали и думали, как проучить Нимая. И Нимай, будучи параматмой в их сердцах, знал, что они замышляют что-то. Они думали, побьем его, соберемся и побьем. Подстережем его где-нибудь в темном месте и как следует его отдубасим. А такой план они придумали. И Господь Чайтанья, когда он услышал это в своем сердце, он подумал, что происходит. Я пришел, чтобы дать каждому любовь Богу. Но вместо этого люди меня побить хотят. Я пришел, чтобы каждому дать благо. Вместо этого люди совершают оскорбления и из-за этого отправятся в ад. Что-то я не то делаю. И пришел к нему момент переосмысления своей миссии. Как я уже говорил, в начале, когда он начал санкиртану, движение санкиртаны, он хотел затопить всех любовью к Богу, но при этом он понял, что остаются несколько человек, несколько категорий людей, которые так или иначе сохраняют статус неприкосновенности, и этот потоп любви к Богу не затрагивает их. Это были гордые собой браманы, оскорбители, майявади. И он стал думать, как же затопить их, потому что затопить нужно было всех. Ему пришел план в голову. Однажды, сидя со своими друзьями, он сказал, я принес лекарство, пипаликанда. Пипаликанда – это маленькие таблеточки, которые употребляют, чтобы убрать слизь. Зимой накапливается много слизи, и люди страдают от этого. Ну, говорит, вместо этого люди пьют мое лекарство, и слизи становится только больше. Лекарство не действует. И никто ничего не понял. Все стали думать, пипаликанда, слизь. И только Нитьянанда Прабху все понял. Он сразу же подумал, он примет саньясу. Так. И он отвел его в укромное место и спросил, Нимай, что ты задумал, скажи мне. И он сказал, я задумал уйти отсюда и стать гражданином мира. Я задумал покинуть Надию и принять саньясу. Я сниму с себя браманский шнур и обрею шику. Я обрежусь в одежде вайраги красного цвета. И люди будут выражать мне почтение. И таким образом я буду спасать их. Нитьянанда, когда услышал это, он упал в обморок. Он сказал, где в ведах написано, что для того, чтобы повторять святое имя, нужно принимать саньясу? Где в ведах говорится, что нельзя дома быть вайшнавом? Где в ведах написано? Оставайся здесь, тебя так любят все, все любят тебя. Чайтанья Махапрабху улыбнулся и ничего не ответил. Нитай сказал ему, я знаю, ты Бог. Это что ты задумал, ты совершишь. Делай, что хочешь. Но если Шачи Мата умрет, то виноват будешь ты. Вскоре весть разнеслась от одного к другому. Сам Чайтанья Махапрабху сказал об этом Гададхару Пандиту. Гададхар Пандит был разбит. Сердце его было уничтожено. Он сказал об этом Мукунде. Все они плакали, и Мукунда стал умолять его. Еще несколько дней. Несколько дней в Навадвипе. Несколько дней мы будем вместе петь киртан. Чайтанья Махапрабху сказал, хорошо, будь по-твоему. Еще несколько дней я побуду с вами. И слух этот пополз по Навадвипе. Люди стали перешептываться друг к другу. Нимай задумал уйти. Нимай покинет нас. И в конце концов слух этот дошел до Шачи Маты. Шачи Мата однажды вечером села рядом с Нимаем. И слезы потекли у нее из глаз. Нимай увидел ее. И он увидел, что от нее остались кожа и кости. Она стала говорить, Нимай, мой муж ушел на Вайкунтху. Мой старший сын принял саньясу. Я живу только потому, что я могу смотреть на твое лицо. Когда я смотрю твое лицо, жизнь возвращается ко мне. Скажи мне правду, ты хочешь уйти? Вот, не-не-не-не, я не хочу никуда уйти. Как куда я уйду от тебя? Никуда не уйду. Немай, не лги. Ты хочешь уйти? Зачем ты хочешь уйти? Если ты уйдешь, от меня ничего не останется. Я не смогу смотреть на твое лицо, и я умру в тот же миг. И тогда Немай понял, что дело плохо, что она не шутит. И он стал ей говорить: ты была моей матерью во многих-многих жизнях. Когда я был Рамачандрой, ты была Каушалей. Когда я был Ваманой, ты была Адити. Когда я родился как Кришна, ты была Яшодой. Я никогда не расстаюсь с тобой. Ты всегда со мной рядом. И скоро ты снова станешь моей матерью в двух рождениях. Чайтанья Махапрабху сделал это предсказание, которое некоторые апасампрадаи с большим энтузиазмом воспринимают и говорят: вот, Чайтанья Махапрабху сказал, скоро он родился в двух видах. Тут в Бенгалии очень распространена одна сампрадая, которые поклоняются Джаганбанду. И они говорят: Чайтанья предсказал, он придет. Джаганбанду – это Чайтанья Махапрабху, который пришел снова. Но они не дочитали, что он сказал, к сожалению. Он сказал: скоро я рожусь в двух формах, и ты в этих формах будешь моей матерью снова. Я приду в этот мир как божество, и люди будут поклоняться моему изваянию. И ты будешь моей матерью, ты будешь землей, которая родит это божество. Я приду в этот мир как мое святое имя, и ты будешь языком, который будет рождать святое имя. Я никогда не расстанусь с тобой, ты всегда останешься, пока люди будут поклоняться мне и пока люди будут петь мое имя, ты всегда будешь со мной. И Сати немного успокоилась. Прошло несколько дней, и наступила Макара Санкранти. Чайтанья Махапрабху в этот день никто не подозревал, только Нитьянанда Прабху знал, что он уйдет. Он сказал об этом Нитьянанде и Гададхару. Он провел целый день в киртане. Люди приходили один за другим. И когда он прощался с ними вечером, перед тем, как уходить домой, он дал им наставление. Это последнее наставление, которое он дал жителям Навадвипы, самой Навадвипы. Он сказал, прощаясь с ними: думайте только о Кришне, помните только о Кришне, постоянно пойте Его святое имя, повторяйте имя Кришны, и вы будете всегда счастливы. И с этими словами он расстался, удалился домой, с ним осталось несколько самых ближайших его спутников: Нитьянанда, Гададхара, Шачи Мата. И в этот момент Шридар притащил тыкву, которую он вырастил у себя. Коловеча Шридар, нищий продавец бананов, притащил огромную тыкву и с большой радостью положил ее перед Махапрабху. И Махапрабху подумал: если я уйду сегодня ночью, что будет с этой тыквой? Он принес ее мне, и у него ничего другого нет. Он принес мне свой последний подарок любви. Он сказал Шачи Мате: готовь сейчас эту тыкву, придется ее съесть. В этот момент кто-то постучался, принесли молоко, и Шачи Мата сварила ему молоко. Это же последний день. Уходя из Навадвипа, он думал о том, как позаботиться о своих бхактах, о своих преданных. Когда он остался один, он лег и стал спать. Вишнуприя осталась не в комнате. И она знала. Лочин Дас, единственный из всех биографов Господа Чайтаньи, описывает беседу с Вишнуприей Господа Чайтаньи. Вишнуприя знала, сегодня ночью он уйдет. И она стала плакать. Шри Чайтанья Махапрабху как бы спал. И в какой-то момент, когда ее рыдания стали слишком громкими, он проснулся и говорит: что ты плачешь? Что с тобой? Он говорит: как мне не плакать? Скажи правду, ты уйдешь или нет? Он говорит: не-не-не, я никуда не уйду, нет. Куда я уйду? Она стала еще горше плакать и стала говорить: у меня никого, кроме тебя, нет. Я тебе все отдала. Всю свою жизнь, всю свою молодость. Все, что у меня есть, всю свою красоту. Я не могу смотреть ни на кого другого. Если ты уйдешь, что останется от меня? И меня даже не волнует это, что останется от меня. Я знаю, что жизнь меня покинет в тот же миг, как ты уйдешь. Меня волнует, что ты будешь делать. Зачем ты уходишь? Я знаю твои нежные стопы, и отныне ты будешь ходить по пыльным дорогам, они будут ранить тебя, ты будешь совершать аскезу. Зачем тебе это нужно? Что станет с Шати? Он стал ее успокаивать. Она не успокаивалась. И в этот момент Чайтанья Махапрабху вдруг явил свой четырехрукий облик. Сказал: я Бог. Куда я могу уйти? Я Вишну. Вишну всегда везде находится. Вишну никуда не может уйти. И в этот момент Вишнупри почувствовал ананду. Так, вот ты Бог, я твоя слуга, мы вечные. Я подумал: да, хорошо, конечно, что такое? Отречение, которое Кришна описывает во второй главе Бхагавад-гиты, пришло, потому что завеса йога майи поднялась, и на какой-то момент она подумала: а что такое? Все хорошо, Вишну везде, он меня не покинет нигде. И спокойно она уснула. А Чайтанья Махапрабху бросил на нее последний взгляд и вышел за дверь. Она вышел за дверь, на пороге сидела Шати. Она последний раз посмотрела на него, и он посмотрел на нее. И слова застряли у него в горле. И она ничего не сказала. И он сказал: я позабочусь о тебе, не бойся, мама. Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. И ушел прямиком к Ганге. А Шати рухнула на землю. Утром, когда преданные пришли, чтобы навестить его, они увидели Шати, которая сидела на пороге с широко открытыми глазами. У нее постоянно текли слезы. Преданные не знали ничего. Веселые, они спросили: старая женщина, что ты делаешь на пороге здесь? Почему ты не дома? Она показала им на дверь и сказала: зайдите туда. Немай оставил после себя что-то. Он оставил какие-то свои вещи. Они принадлежат вам, они не принадлежат мне. Забирайте все. А я пойду своим путем. И тут до них дошло, тут они поняли. Немай ушел. А Немай шел в Катву. Он ушел за час до рассвета. И при этом счастье бурлило у него. Я отрекаюсь для того, чтобы спасти весь мир. Иногда он похлопывал себя по плечам, как лев. Иногда он кричал: Кришна, Кришна. Иногда он кричал: Радакунда. Иногда он кричал: Гокул. Счастье бурлило у него, и очень быстро он дошел сюда, до Катвы. Я уже рассказал, что случилось здесь, в Катве, как люди собрались. Пришел Кешава Бхарати и сказал: о, саньяси, о, великий Браман, только ты можешь меня спасти. Ты моя вади, ты знаешь, что правильно, что неправильно. На самом деле, меня спросили, почему он принял саньясу у моя вади. Как по-вашему, почему? Потому что он хотел спасти Майавади. Потому что если бы он принял саньясу вайшнавов, Майавади бы сказали: а, это все не в счет. Настоящие саньясы только мы. Поэтому, чтобы спасти Майавади, он принял саньясу у Кешава Бхарати. Кешава Бхарати был Майавади. И Кешава Бхарати в Кришна Лиле это Акрура. Точно так же, как Акрура увел Кришну из обитателей Вриндавана, Кешава Бхарати, дав саньясу, разлучил Чайтанью Махапрабху с обитателями Навадвипы. Кешава Бхарати, когда он увидел его, и когда услышал просьбу дать саньясу, и увидел толпу людей, он подумал: все, пришел последний день моей жизни. Либо меня растопчат эти люди и разорвут меня на куски, либо, если я дам ему саньясу, я не прощу себе до конца дней моих этого. Это будет огромный грех, как я могу ему дать саньясу? И он стал быстро искать предлоги. Он стал говорить: у тебя есть письменное разрешение от GBC принять саньясу? Сколько лет ты ждал? У тебя есть разрешение от твоей матери, от твоей жены, от родственников, еще что-то? У него сразу же созрел план. Сейчас я пошлю его обратно. А тем временем, пока он будет ходить туда-обратно, получать разрешение, я убегу куда-нибудь и все, чтобы он меня не видел. И Чайтанья Махапрабху, услышав эту просьбу, он сказал: как хочешь, так знаешь. Если ты хочешь я приму, я решил, я приму посвящение только от тебя. Ты должен дать мне саньясу, отречение от мира. Но если ты хочешь, чтобы я принес разрешение от своей матери, от своей жены, я принесу разрешение. Он развернулся в обратном направлении, чтобы пройти тот самый путь, который мы проделали с вами сюда, обратно. И когда он увидел спину удаляющегося Махапрабху, он подумал: я глупец. Я думаю, что я убегу куда-то от него. Но от него убежать невозможно, он же Бог. Он повсюду находится, он меня везде найдет. Может, лучше не шутить? И тем временем Параматма внутри его сердца говорил: слушай, дай саньясу. Дай, зачем тебе это нужно? И он окликнул его и сказал: и вернись. И он стал говорить: я бы исполнил твою просьбу, но как я могу стать твоим учителем? Ты хочешь, чтобы я стал твоим гуру? Но ты гуру всех трех миров. Как я могу стать твоим гуру? И все остальные закричали: да, да, да, да, как ты можешь стать его гуру? Чайтанья Махапрабху улыбнулся и ответил на это: зачем ты издеваешься надо мной? Я всего лишь маленький, падший человек. Дай мне саньясу, пожалуйста. Только у меня есть одна маленькая просьба. Исполни ее. Это моя последняя просьба, перед тем, как я приму саньясу. Недавно я видел сон. И во сне мне пришел браман. И браман этот подошел ко мне и сказал: я дам тебе саньяс-мантру. И он прошептал мне на ухо мантру. Можешь мне сказать, правильно он мне мантру прошептал или нет? Давай я тебе шепну ее, и ты подтвердишь. И он прошептал ему на ухо мантру. Кешава Бхарати услышал это, он понял. В этот момент он стал моим гуру, он мне дал мантру. Теперь я могу все, что угодно делать. Он меня спас. Мой страх был в том, что если я стану его гуру, как я могу стать его гуру? Но он стал моим гуру, теперь, пожалуйста, я могу повторить ту мантру, которую мне дал. Он сказал: да, да, это правильная мантра, давай свое ухо. И он произнес ту же самую мантру. А прежде чем это произошло, Чайтанья Махапрабху успокоил эти толпы. Толпы, которые бушевали за пределами этого ашрама и внутри ашрама, люди, которые кричали, люди, которые говорили: не позволим ни за что. Чайтанья Махапрабху вышел и, обращаясь к женщинам, как я уже говорил, главной действующей силой в этой драме были женщины, которые не могли смириться с этим, что он примет саньясу. Он, обращаясь к ним, он сказал: жизнь женщины, если она не служит достойному мужу, проходит напрасно, правильно? И все закричали: да, да, да, да, конечно, конечно. Говорит, так же и жизнь человека, если он не служит Кришне, проходит напрасно, правильно? И все закричали: да, да, правильно, правильно. Если я не знаю, кому служить в моей жизни, то жизнь моя пройдет напрасно, правильно? Все сказали: да, да. Тогда он, смиренно сложив руки, сказал: позвольте мне стать счастливым. Позвольте мне посвятить эту одну мою жизнь служению Кришне. И все говорят: да, да, да, да, давай. Можно я приму саньяс? Можно, да, да. И я буду всю свою жизнь искать Кришну. Да, да, да. Так Си Чайтанья Махапрабху обманул всех. Кришна самый большой обманщик. Он обманул Кешава Бхарати, он обманул обитателей Катвы, он обманул нас с вами для того, чтобы принести нам то, что он хотел принести. Кешава Бхарати дал ему саньясу, они стали танцевать. Это до тех пор ни один майявади саньяси, дав саньясу другому майявади саньяси, никогда не танцевал. Это была первая церемония такого рода. При этом в момент церемонии саньясы дается данда и дается командалу. Когда они стали танцевать, Махапрабху терял то данду, то командалу, потом ее подбирали, давали ему, он подпрыгивал с этой дандой, и все думали: сейчас данда сломается. Командала летала повсюду, все остальные танцевали. Весь этот город превратился в одну большую дискотеку. Все плясали, все пели. А Чайтанья Махапрабху, оставшись до вечера с Кешавой Бхарати, попросил у него разрешения и сказал: «Позволь мне уйти, позволь мне покинуть тебя и увидеться с Кришной. Я, как я уже сказал, отправлюсь на поиски Кришны». Так произошла эта церемония, в результате которой Чайтанья Махапрабху спас всех, и в результате которой Кришна исполнил свое сокровенное желание. Прямо Виласи Нитьянанда Дас объясняет внутреннюю причину того, что Господь Чайтанья принял саньясу. Он пишет там, что Кришна, когда он находится вместе со Шримати Радхарани, он одевает доти какого цвета? Какого цвета? Желтого. Почему он надевает доти желтого цвета? Чтобы помнить о Шримати Радхарани. Но когда он разлучается с ней... Рада, когда она находится вместе с Кришной, какой сари она одевает? Синие. Чтобы помнить о Кришне. Но Нитьянанда Дас пишет прямо в Виласе, что Рада, когда она находится в разлуке с Кришной, она надевает на себя сари красного цвета, аруна, цвета восходящего солнца. И Нитьянанда Дас цитирует эти слова, и он говорит, что точно так же, как Рада в разлуке с Кришной облачается в одежды красного цвета, точно так же Кришна, когда он приходит как Чайтанья, и когда он хочет испытать эту баву Шримати Радхарани, сходящий с ума от любви в разлуке с Кришной, он тоже облачается в эти одежды красного цвета. Он принимает саньясу для того, чтобы, приняв саньясу, не думать ни о чем другом. С одной стороны, он делает это для того, чтобы помочь нам, для того, чтобы, отказавшись от родных и близких, показать нам пример духовной жизни, для того, чтобы дать возможность нам сосредоточиться на духовной практике. Но с другой стороны, делая это, он достигает самой сокровенной цели своего прихода сюда – испытать безраздельную любовь к Кришне. И здесь находится одно из самых первых божеств Гауранги Махапрабху. Как я говорил, он объяснил Шачи Мати, что скоро я приду в виде божества. И первое божество, которое находится здесь, сделано Рахари Саркар. Мы только что пришли с вами из Шриканды. Когда он узнал об этом событии, о том, что рядом, в Катве, по соседству, Чайтанья Махапрабху брил свои волосы и ушел непонятно куда, то он стал плакать. И Махапрабху пришел к нему во сне. Он сказал: «Не плачь. В соседней деревне живут два скульптора». И он назвал их имена. «Найди их, и они сделают мою мурти. Поклоняйся моей мурти. Я буду в этом мурти, я не буду не отличен от этого мурти». И Нарахари Саркар, воодушевленный этим сном, пошел в соседнюю деревню, нашел этих двух скульпторов, двух братьев, Гоши, Камсари Гоши и его брата, и сказал: «Махапрабху пришел ко мне». Они сказали: «Мы знаем, он к нам тоже пришел». И они показали им большое дерево ним, которое росло у них во дворе. Это дерево ним срубили, и они сделали три мурти. Одно самое большое находится здесь, в этом алтаре. И на третий день месяца Мак его одевают в одежды саньяси. Тут показано это божество, так как мы не можем видеть в одеждах саньяси. Все остальное время ему поклоняются, как Чайтанья Махапрабху в Навадвипе. И второе божество мы видели с вами. Второе божество Нарахари Саркар оставил у себя в Шриканде. Помните, мы зашли с вами в третий храм, и там было небольшое божество Чайтанья Махапрабху, стоявшее там. Это божество, которое сам Нарахари Саркар сделал по приказанию Чайтанья Махапрабху. И третье божество ушло в Ганганагар. Вот это был самый первый мурти или самый первый образ Чайтанья Махапрабху. который был сделан здесь, в этом храме, его поклоняются. К сожалению, мы пришли слишком поздно, и алтарь уже закрыт. Но это очень святое место, особое место. И если мы проникнемся настроением этого места, мы сможем очень многое понять в своем сердце. Здесь Кришна начал свою миссию. Здесь он перестал быть просто собственностью обитателей Надии, но стал принадлежать всему миру. И отсюда он отправился дальше в свое путешествие со своей миссией. Ну вот, собственно, и все. Мы уже и так слишком долго говорили об этом. Спасибо большое. Окей. Шри Чайтанья Махапрабху ки. Джай. Кешава Бхарати Махараджа ки. Джай. Шри Катва Грам ки. Джай. Джай.